Катастрофа. Руф Билан бежал. Его короткие толстые ноги заплетались, дыхание с хрипом вырывалось из широко открытого рта. Фонарь колебался в дрожащей руке Руфа, слабо освещая дорогу. Остановиться бы, отдохнуть! Но сзади доносился тяжкий топот ног железного дровосека, и неодолимый страх гнал беглеца вперед. Весть о решительной битве и разгроме деревянной армии принесли Руфу Билану быстроногие полицейские, удравшие с поля битвы. Другие королевские советники, сослуживцы Билана, решили покаяться перед народом и просить прощения, но их вина была невелика в сравнении с преступлением Руфа. Вряд ли он получил бы пощаду за гнусное предательство, и Руф Билан решил скрыться. Но во всей волшебной стране не нашлось бы человека, который укрыл бы Билана от народного гнева. — Я спрячусь в подземном ходе, — решил Билан. Предатель так спешил покинуть город, что не захватил с собой ничего съестного и взял только фонарик с масляной лампочкой внутри, ведь в подземном ходе вечный мрак. Украдкой Руф Билан пробрался в подвал башни, на верхней площадке которой содержались в плену дровосек и страшила. Этот подвал отделялся от подземелья прочной дверью, но в двери моряк Чарли пропилил отверстие, когда в компании с Элли и ее друзьями явился сюда освобождать пленников. Через это отверстие выбрались на свободу дровосек и страшила, а теперь с трудом протиснулся толстый Руф Билан. Беглец поспешно высек огонь, зажег фитилек лампочки и бросился в темноту подземелья. Вскоре он услышал за собой тяжкую поступь железного дровосека. Тот кричал: — Вернись! «Безумный человек! В пещере чудовища! Тебе грозит гибель!» Но для ослепленного страхом Руфа Билана все было лучше, чем возвращение в город, который он предал врагам. Ужас гнал его вперед и вперед, и, наконец, заметив в стене подземного коридора черное отверстие, Руф, не раздумывая, бросился в него. Перед ним открылся узкий, извилистый ход, и Руф Билан, стараясь не шуметь, прокрадывался дальше и дальше. Шаги и голос железного дровосека не стали слышны. Как видно, он потерял след беглеца. — Спасен! — вздохнул Руф Билан, упал на каменный пол и лишился сознания. Фонарь выпал из его руки. Лампочка, мигнув, погасла, и непроглядная тьма окружила Билана. Руф Билан очнулся. Он не знал, долго ли лежал без чувств, но его рука и ноги онемели. Он с трудом поднялся. Только теперь он вполне понял ужас своего положения. Один, без пищи и воды, без света, потому что масло в лампочке едва хватит на 3-4 часа. — Пойду обратно. — И сдамся, — решил Билан. — Там мне, может быть, сохранят жизнь, а здесь я погибну от голода и жажды в жестоких муках. Он засветил фонарь и пошел. Но после обморока Руф Билан не сумел взять нужное направление и не приближался к оставленному им главному коридору, а удалялся от него. Он догадался об этом не скоро, когда узкий ход вдруг расширился и превратился в обширную круглую пещеру, в стенах которой виднелось несколько отверстий. Прежде чем беглец сумел обдумать свои действия, он вышел на середину пещеры и осмотрелся. — Я не был здесь, — сказал себе Руф и слабый звук его голоса, многократно отразившись от стен, стал неожиданно гулким. — Значит, я шел не в ту сторону. Но по какому ходу я сюда пришел? И тут ужас оледенил ему кровь. Он не мог узнать, из какого коридора он вышел. Потеряв способность размышлять, Руф Билан бросился в первое отверстие, которое попалось ему на глаза. 10 минут безрассудного бега привели его к стенке. Ход оказался тупиком. Вернувшись в знакомую пещеру, Руф прежде всего положил камень у отверстия, из которого вышел. — Я стану отмечать каждый ход, в котором побываю, — сказал Билан. — Так я не буду, по крайней мере, дважды проходить по одному и тому же месту. Отдохнув несколько минут, Руф Билан углубился в соседний коридор. Когда этот коридор раздвоился, беглец избрал правый ход. Но вскоре Руфу снова пришлось выбирать одно из двух направлений. И чем далее он шел, тем причудливее становилось переплетение широких и узких, высоких и низких, прямых и кривых переходов. Эти ходы соединяли пещеры, то походившие на обширные пиршественные залы, до верха которых не достигал слабый свет фонаря, то напоминавшие круглые чаши с водой на дне, то загроможденные россыпью камней, выпавших из потолка. В бесцельных скитаниях прошло несколько часов. Сколько? Билан этого не знал, но видел, что лампочка в фонаре начала гаснуть, масло подходило к концу. Беглеца ждало худшее из испытаний — мрак лабиринта, в котором он сможет передвигаться только ползком, ощупывая дорогу. Неожиданно что-то новое встретилось Билану в подземелье. Ему преградила дорогу стенка, выложенная из разноцветного кирпича. Дело людских рук. Значит, в этом таинственном лабиринте бывали люди. И, быть может, они и теперь здесь и спасут скитальца от гибели. Руф Билан остановился. Из-за перегородки слабо доносились голоса. Так, он не ошибся. Здесь люди, и они помогут ему. Руф огляделся. В сторонке валялась забытая каменщиками заржавленная кирка. Опьяненный радостью, беглец начал с отчаянной силой проламывать отверстие в кирпичной перегородке. — Скорее, скорее, — думал он, — туда, а то люди уйдут, и я останусь один в этой непроницаемой тьме. И действительно, фитилек лампочки вспыхнул и угас, и мрак охватил Билана. Но в этот же момент стенка рухнула под его бешеными ударами. Он услышал клокотание бегущей воды, а потом громкие крики. Перед Руфом Биланом открылась небольшая круглая комната, слабо освещенная подвешенными к потолку фосфорическими шариками. В полу комнаты Билан заметил быстро пустевший бассейн, а с противоположной стороны открылась дверь, и вбежали 3 человека в остроконечных шапках с прикрепленными к ним светильниками. Лица людей были бледны, они испуганно смотрели на Руфа огромными черными глазами. — Беда! — вскричал один из подземных жителей. — Священный источник опустел! Руф Билан содрогнулся. Он еще не понимал, что наделал, но почувствовал озноб. Как видно, он совершил тяжелый проступок, и ему грозит кара. — Кто ты такой, как здесь очутился? — сурово спросил один из вошедших. Должно быть, начальник, судя по его повелительной осанке. — Я несчастный изгнанник, — Я из верхнего мира, — дрожа ответил Билан. — Меня преследовали. Мне угрожала смерть, и я скрылся в это подземелье. — Нам известно, что верхние жители справедливы. Ты, наверное, совершил какое-нибудь злодейство, если тебя ждала такая кара, — проницательно заметил начальник стражи. — Увы, это так, — сознался Билан и упал на колени. — Я помог врагам проникнуть в мой родной город, который они безуспешно осаждали. — А-а-а! «Ты предатель!» — презрительно воскликнул начальник стражи. «И к этому гнусному преступлению ты здесь добавил второе? Разрушил бассейн с усыпительной водой как раз в то время, когда она поднималась из недр земли?» «Горе мне! Горе!» — запричитал Руф Билан. «Да я вторые сутки блуждаю в лабиринте. У меня исчезла надежда на спасение, и вдруг я услышал ваши голоса, ну и, понятно, потерял голову. — Боюсь, что ты ее потеряешь навсегда, — мрачно пошутил начальник стражи. — Сейчас я отведу тебя к королю Ментахо, чужестранец. — А вы, друзья, — обратился он к подчиненным, — оставайтесь и следите за источником. Пусть один из вас поспешит в город, если вода появится снова. Боюсь только, что этого не случится. — Иди, Реньо, все будет сделано, — ответили остающиеся.